Словно время пошло по кругу. Уже не Гильермо, а Дмитрий Дебенко протягивает мне руку. «Они не могут понять», — шепчет он. «Все что угодно. Пришельцы из параллельных миров, инопланетяне, машинный разум. Нет этого. Ничего нет, кроме нас. В дне вчерашнем и в дне будущем только мы». «Я понимаю». «Можно верить, а можно смеяться». Дебенко ударяет кулаком по несчастному памятнику. «Но единственное, что не имеет границ, это время. Компьютерная сеть живет и будет жить. И память об этом пареньке переживет всех нас. Информация не имеет границ во времени. Неудачник, он заглянул в прошлое человечества. Из того прекрасного далека, до которого нам не дожить. Из будущего Земли он шагнул в детство виртуального мира. Ну пусть мы безобразные и дикие, но хоть что-то он может сказать, дать нам веру». «Дмитрий, но почему ты так решил?» «Потому что знаю». Дебенко заглядывает мне в глаза. «Не мог я случайно создать дип-программу. Это все равно, что с завязанными глазами стрелять и попасть в 1000 мишеней подряд. Я никакой не гений, я обычный человек. Просто там, в будущем, решили создать виртуальность. Может быть, это было предопределено. Может быть, им просто нужен был плацдарм. Смотровая площадка, чтобы заглянуть в наш мир. Я стал пером в чьей-то руке». «Плацдарм?» – переспрашиваю я. «Плацдарм – это война». «Да, а на войне надо убивать и брать пленных. Ты знаешь, сколько есть версий о неудачнике?» «Да, если он не из будущего, а из другого мира». «Пусть, тогда тем более. Он в нашем мире, и здесь наши законы. Мы должны понять, кто он». «Для чего, собственно, он хочет от меня?» Смотрю на Дебенко, дрожащие губы, усталые глаза, неряшливый опустившийся вид. Чего он добивается? Чтобы я передумал? Сдал ему неудачника? Да это в любом случае не в моих силах. Мы только потратим время. Время. Он знает мое имя и адрес. Знает, где я живу в виртуальности. Даже сумел отследить меня уронки. А теперь тянет время. Я отшатываюсь, бросаюсь к калитке. Дебенко смотрит мне вслед, не пытаясь помешать. Только на лице появляется улыбка. Довольная улыбка актера, отыгравшего роль и вслушивающегося в аплодисменты.